Глава 4. Коллективными усилиями. Отказ колестян от помощи западных фирм, их решение вручить свою дальнейшую судьбу Советскому Союзу, было воспринято общественным мнением всех стран мира как закономерное и естественное явление. Только немногие газеты и журналы попытались использовать этот отказ для возобновления клеветнической кампании, вновь обвиняя СССР в желании монополизировать космический корабль и даже выражая опасение, что колестяне действовали под нажимом русских, и их решение не было добровольным. В эти дни заголовки газет пестрели противоречащими друг другу высказываниями. «Колестяне — пленники Советского Союза», — писали враждебно настроенные журналисты. «Колестяне — друзья советского народа», — отвечали другие, и таких было большинство. «Отказ колестян от помощи западных фирм — происки СССР». «Отказ колестян от помощи Запада вполне закономерен. Советские люди спасли колестян, и они же спасут их корабль». Одна влиятельная английская газета высказала, правда, в осторожной форме сомнений в том, что Широков правильно перевел Диагоню письма западных фирм. На это надо было ответить, и это сделал профессор Матиссен. Подобно Козловскому, он из научной любознательности старательно изучал язык колиста, не мог уже довольно хорошо читать на нем. Говорить он не стремился, так как не мог справиться с трудностями произношения. Прочесть научные книги колестян – это было все, что он хотел. По своим убеждениям, шведский биолог не был коммунистом, но он очень уважал науку Советского Союза и не принадлежал к числу его врагов. Возмущенный нелепым вымыслом, он поднял голос в защиту правды. По его просьбе Широков сделал точный перевод наиболее серьезных писем, в том числе письма американского миллиардера. Сличив перевод с подлинником, профессор Матиссен прочел эти письма Диагоню в присутствии многочисленных корреспондентов иностранных газет, проживающих в Москве. «Я уже сказал свое мнение об этих письмах», — ответил командир звездолета. «Свою судьбу мы вручили стране, близкой нам по духу, и не изменим этого решения. Кроме того, как бы ни были мощные частные предприятия, они не могут сделать то, что не под силу целой стране». Матиссен перевел эти слова. Присутствовавший при чтении Бьяннин повторил их на ломаном русском языке, который понимали все корреспонденты. Подробный отчет об этом опыте полетел во все концы света. Никаких сомнений в том, что содержание писем известно колестянам и что их решение является добровольным, больше не оставалось. Внимание читателей всех стран переключилось на другой вопрос. Удастся ли технике СССР помочь колестянам? Будет ли решена эта необычайно трудная задача? Десятки крупнейших иностранных инженеров обратились к советскому правительству с просьбой разрешить им принять участие в работе. Их предложение было с благодарностью принято. Советские люди последовательно проводили распринятую линию. Космический корабль — гость не СССР, а всей Земли. На Земле он попал в беду. Дело всего человечества — выручить колестян из этой беды. Лучшие инженерные силы планеты собрались на Уральском металлургическом комбинате, которому была предоставлена честь оказать помощь колестянам. Ежедневно мир узнавал новости с поля сражения. Бой был тяжелым. Путь к победе преграждали десятки препятствий. Армия ученых, инженеров и рабочих штурмовала их одно за другим. Техническая и конструкторская мысль упорно работала над изысканием нового оружия в этом бою. Враг долго не сдавался. Армия терпела поражение. Но, отступив перед непреодолимой стеной, снова бросалась на нее с другой стороны. Перед дружным натиском этой интернациональной армии одно за другим падали укрепления врага. Этим врагом был металл Каллиста. Его еще не было, но он уже получил название Кессинд от каллистанского слова «Киас-Инд». Никто не сомневался, что рано или поздно Кессинд будет в руках людей. Бой начался с далеких подступов к цели. Первое сражение было дано за кирпич. Кессинд обладал огромной тугоплавкостью. Чтобы получить его в жидком виде, требовалось создать температуру свыше 11 тысяч градусов. Подобных доменных печей не существовало. Больше того, не существовало кирпича, способного выдержать такой жар. Конструкция самой печи, основанная на совершенно новом принципе, подсказанном каллистянами, была сравнительно быстро разработана. Но из чего строить эту печь? Этот вопрос долгое время казался неразрешимым. Тут уже каллистяне ничем не могли помочь. У них на родине существовал природный материал для постройки высокотемпературных доменных печей, напоминающий внешним видом земной кварц. Но на земле такого кварца не было, а чем его можно заменить, не знали. Десятки лабораторий бились над этой задачей. Сотни опытов кончались неудачей. Вставала реальная угроза поражения в самом начале. Весь мир затаил дыхание. Ни одна фирма не осмеливалась больше предлагать свои услуги. Даже газеты, злорадно предсказывавшие неудачу Советскому Союзу, замолчали. Напряжение борьбы через печать и радио развелось по всей земле. Решение пришло неожиданно и совсем не с той стороны, откуда его ждали. 10 октября утром академик Неверов, как всегда, просматривал почту. Президент привык получать письма со всех концов мира. В последнее время поток писем был необычайно велик. Всем хотелось принять хоть какое-нибудь участие в работе. С привычной быстротой президент читал одно письмо за другим, раскладывая их по разным папкам в зависимости от содержания. Одним из последних ему попалось письмо из Грузии. Оно было написано простым рабочим, стеклодувом небольшой фабрики стеклянных изделий. По мере чтения брови академика сдвигались все ближе. Потом отложил письмо и задумался. «Да», — сказал он, наконец, самому себе, — «это стоит попробовать». Он позвонил. «Свяжите меня по телефону с президентом Грузинской академии наук», — сказал он вошедшему секретарю. Через три дня на Урале в кабинет директора комбината вошел пожилой рабочий. Это был стеклодув Серго Эбралидзе, откомандированный Министерством Грузинской ССР в распоряжении правительственной комиссии по оказанию помощи звездолету «Каллиста».